Глава третья. По сравнению с тем, что я видел здесь раньше, интерьер кафе Шантана выглядел действительно впечатляющим. Он напоминал интерьеры полуторавековой, а то и больше давности. Множество круглых столиков, покрытых спадающими до самой земли зелеными скатертями, в центре каждого керосиновая лампа и деревянные ажурные стулья. Нет, электричество тоже было, из потолка заведения свисало несколько люстр. В самом поселке я наблюдал достаточное количество столбов с проводами, по крайней мере на центральной улице Фартового. Именно так поселение и называлось. Леха Воробей еще днем пояснил, что тепловая электростанция устроена из обычного паровоза, который работает от дров. «А тех здесь хватает», — заметил он. С ним трудно было не согласиться. Фартовый располагался на возвышенности, и куда ни кинь взгляд за огороженный частоколом периметр, лес был повсюду. Но, судя по лампам на столах, перебои с электричеством все же случались. Пол паркетный, стены забраны тканью. Крутил я головой по сторонам, на миг задержавшись у входа. В углу немалых размеров эстрада. А без нее какой же это Шантан? Интересно, кардебалет будет? В таких интерьерах органично смотрелись бы господа в черных смокингах и белоснежных манишках с обязательными цилиндрами на головах и моноклями и соответствующие им дамы. В шляпках и перетянутых яркими лентами в талии платьях, длина подола которых не позволяет увидеть, какого же цвета у них туфли. Но нет, публика была одета весьма демократично. Безусловно, с учетом местных реалий. Джинсы, рубахи всех цветов и фасонов, футболки и точно такие же, как на мне, камуфляжные брюки и куртки. Хватало и женщин. Прав Леха Воробей, симпатичных девушек в Фартовом немало. Вот у них одежда была куда ярче и разнообразнее – от тех же джинсов с блузками до настоящих вечерних платьев. «Сноуден!» — окрикнули Гришу откуда-то из глубины зала. «Что застыл? Давай сюда!» Стол, за которым сидел Грек со своими людьми, тоже был круглым, но даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, кто за ним главный. «Штрафную!» — едва мы только уселись, — сказал тот самый с наколками, который пугал меня тем, что берут как бычка. «Не откажусь!» — Гриша пододвинул к нему поближе свой стакан. Обычный, граненый. Другой рукой он накладывал себе на тарелку жареное мясо с огромного, явно местного изготовления глиняного блюда, которое занимало весь центр столешницы. Посуда вообще была разномастной и резко диссонировала с интерьером заведения. На нашем столе имелись и рюмки, и стаканы, и кружки, в том числе и алюминиевая. Не лучше дело обстояло и на других. И лишь единственный стол, за которым никто не сидел, был сервирован как положено. Салфетки, ножи, вилки, хрустальные бокалы и все такое прочее. «Теоретику тоже налей», — сказал Сноуден, переставлял к себе поближе заполненный до краев какой-то мутной жидкостью стакан. Явно самогоном, запах у него специфический. «Кому?» «Вот ему», — указал он на меня пальцем. «Это ты его так окрестил?» — поинтересовался Янис. «Ага, теоретизировать любит», — улыбнулся Гриша. И когда бы я успел? Но возражать не стал. Да и какой смысл? Клички прилипают к нам помимо нашего желания, и теоретик не самая плохая из них. В ней даже что-то есть. И уж, по крайней мере, не какой-нибудь там хмырь. «Ну, теоретик так теоретик. Теоретик, сколько тебе налить?» — поинтересовался тип с наколками, чьего имени или хотя бы клички, а она непременно должна быть, я до сих пор не знал. Впрочем, как и прозвище еще одного, рослого худощавого парня старше меня лет на 7-8, усатого и с небольшой бородкой. Он показался мне самым интеллигентным из всех, и я решил, что он и есть тот самый Слава Проф. Как выяснилось, через несколько минут решил правильно. «Наливай как всем». «Тогда полный». «Полный так полный». Сколько бы ни налили, это совсем не значит, что я должен опорожнить стакан залпом. Вон, перед Греком тоже полный стакан, но готов поклясться, что он даже не пригубил. Грек вообще сидел с таким видом, как будто отбывает скучную повинность и мыслями далеко от всего этого гамма, взрывов, хохота, а иной раз и женского визга. И все же немного выпить явно не помешает. Как бы там ни было, алкоголь является неплохим антидепрессантом. А то, что я видел вокруг, могло повергнуть в депрессию любого, даже человека, видевшего и испытавшего куда больше, чем я. «У всех налито?» — осмотрел стол тип с наколками. «Ну, тогда вздрогнем. Теоретик, напьешься, веди себя прилично». Когда я недоуменно на него посмотрел, то, что происходит вокруг нас, весь этот шум, ор и прочее, это и называется приличием, он пояснил. «Даже не вздумай за ствол хвататься или драку затеять. Все разборки на заднем дворе, иначе окажешься там с лишней дыркой в башке. Заведение принадлежит шаху, чтоб ты знал». «Слышал о нем?» «Слышал». «Ну, тогда, чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было». Немудреный тост, но после него выпили все. Кроме грека, который легонько прикоснулся к своему стакану кончиками пальцев, мол, я тоже вместе со всеми. Это действительно оказался самогон. Наверное, далеко не самого плохого качества, но тут мне судить было трудно. К нему отлично бы подошел студень из лошадиных мозгов. Усмехнулся я, вспомнив сцену из фильма, где действие происходило в столичном ресторане в голодные 20-е годы прошлого века. Но студня не было, зато имелось отличное мясо, тушеное с овощами и чем-то еще. «Хорошего работника за столом видно», — гоготнул Гриша, завидев, как я его уплетаю. «Потому что он больше нигде и не бывает», — ухмыльнулся тип с наколками. «Гриша», — отрываясь от еды, негромко обратился я к Сноудену. «Ты хотя бы сказал мне, кого как зовут?» «Да без проблем. Грек ты уже знаешь. Впрочем, как и Яниса. Справа от грека Боря Аксентьев. Можешь называть его Гудрон. Ну и Слава Ступин, или профессор. Но его так редко кто называет, слишком длинно. Куда короче, проф. Вот вся наша компания. Как говорится, прошу любить и жаловать». «А на базе что за дед остался?» «Сан Саныч, он за порядком следит». Но хоть один без клички остался, успел подумать я, когда услышал. «Дед Пихто стар уже вместе с другими по лесам бегать, но человек он хозяйственный, и если тебе что-то понадобится, прямиком к нему». На базе дед Пихто прошлепал мимо меня, что-то бормоча себе под нос. Выглядел Сан Саныч на все 70, весь заросший до самых глаз. Вероятно, грек его только из-за жалости и держит. Или из-за хозяйственности, как утверждает Гриша. «Ты не смотри, что он старый разваленный выглядит. Был у нас один случай». «Какой именно?» Вокруг стола, который был сервирован лучше других и который до сих пор оставался свободным, вдруг забегала пара официанток в белоснежных передничках, отделанных кружевами. А учитывая, что юбки девушек были длиннее передников всего-то на пару пальцев и почти полностью открывали стройные ножки, неудивительно, что слушал я Гришу вполуха. «Да такой! Дед один на базе оставался, когда туда пятеро придурков полезли. Так и вот, из пятерых Сан Саныч троих сделал, а у самого хоть бы царапина. Оставшихся двух грек по возвращении разыскал и в лесу за тестикулы подвесил, чтобы другим было неповадно. Это надо же такое придумать! К нам на базу полезть! Ну да ладно, пора бы уже и выпить. Гудрон, наливай!» Тот не заставил себя долго ждать, снова налив всем до краев, кроме грека. И меня, поскольку моя посудина оставалась наполненной на 2/3. «Теоретик, а ты чего отлыниваешь?» — спросил Гриша. «Буин в хмелю? Нет? Ну тогда вливайся в коллектив в прямом смысле этого слова». И я послушно сделал глоток. Несмотря на довольно мутный вид, продукт местного винокурения был не так уж и плох. По крайней мере, та его часть, которая успела попасть внутрь, проситься назад даже не думала. Я плотно навалился на еду. Утверждают, что у наших предков всего-то несколько столетий назад метаболизм был несколько иным. Они ели много, впрок, когда была такая возможность, и быстро набирали вес. Но также легко его и сбрасывали, когда жить приходилось впроголодь. Это сейчас люди мучают себя всевозможными диетами, которые помогают мало, а кому-то не помогают вообще. И все дело именно в изменившемся метаболизме. «Жаль!» — неожиданно вздохнул Гриша, заставив меня задержать вилку на полпути ко рту. «Чего именно тебе жаль? Мясо, что ли? Или того, что мало пью?» «Да при чем здесь мясо? Ешь, сколько влезет. Надо будет, еще закажем. Ты здесь вообще ни при чем. Элеонора одна, без шаха. А значит, увидеть ее танец нам сегодня не судьба. А я так надеялся!» Проследив за его взглядом, я сразу понял, о ком именно речь. К свободному столу шла девушка. Шла не одна, в компании двух подруг. Тоже симпатичные, тем не менее, никакого сравнения с Элеонорой они не выдерживали. Девушка была настоящей красавицей, стройной, пластичной, со свободно распущенными волосами, которые достигали ее талии, с большими темно-голубыми глазами в обрамлении длинных ресниц. Красиво очерченные губы так и манили впиться в них долгим поцелуем. «Теоретик!» — толкнул меня Гриша локтем в бок. «Сильно-то не заглядывайся! Шах мигом тебе рога обломает!» Следуя логике, Элеонора его жена или просто любовница. «Хотя пялься! Чего уж там!» Милостиво разрешил он, махнув рукой. «Глазами-то мы уже все ее по много раз. Если бы Шах был настолько ревнив, чтобы убивать за одни лишь взгляды, вряд ли он позволял бы ей крутиться вокруг шеста, когда из одежды на ней лишь трусики. Да и то громко сказано». Посреди эстрады действительно блестел металлом пилон. «А что, она крутится?» «Еще как! Засмотришься! Я потому и пожалел, что сам Шах не заявился. А без него она не танцует. Фигурка у нее!» «Вижу. Легкое, пусть и до пят платье совершенно ее не скрывает. Еще и спина практически полностью обнажена. Само платье держалось на тончайших бретельках, которые так и хотелось смахнуть с плеч. После чего впиться в ее губы, подхватить на руки и опустить на широченное ложе. Или любое другое, лишь бы оно оказалось поблизости». Пока Элеонора шествовала к своему столу, в зале на некоторое время наступила тишина. Умолкли все, в том числе и женщины, которые смотрелись теперь на ее фоне, как блеклые мотыльки рядом с яркой тропической бабочкой. «Давай выпьем», — предложил я Грише. «Что-то настроения совсем нет». «Вот это уже по-нашему», — обрадовался он. «Теоретик, ты, если что, не стесняйся. Есть желание, наберись до соплей, ничего страшного в этом нет. Донесем до базы, здесь не бросим, и в обиду никому не дадим. Ты же теперь не кто-нибудь, а человек Грека. Нас здесь уважают, будь уверен. Так что вперед! Помнится, когда я только сюда попал, неделю в себя прийти не мог. Только это и помогло». Звонко щелкнул он ногтем по стакану. Не обращаясь уже к ничьей помощи, он наполнил его сам, на этот раз примерно до половины. Тем временем Элеонора с подругами уселась за стол, и в зале снова стало шумно. Каждый продолжил делать то, для чего он, собственно, сюда и пришел. Я оглядел наш стол. Гудрон что-то рассказывал Греку, и тот внимательно слушал. Слава, проф и Янис тоже нашли тему для разговора. «А как Гудрон к Греку попал?» — поинтересовался я у Гриши. «Все-таки тип довольно специфичный». «Ты не смотри, что он весь в наколках. Гудрон тоже из бывших вояк», — пояснил он. «И тоже из спецуры. Когда-то он был при погонах со звездочками. А потом что, в криминалитет подался?» «Ну, не совсем чтобы так. Жизнь, она сложная штука», — произнес Сноуден сентенцию, с которой невозможно не согласиться. «Там другая история получилась. Короче, полез он на улице какую-то девушку от абреков защищать. И закончилось дело увечьями, а один из них даже зажмурился. Вот за это ему срок и дали, причем на полную катушку по статье. Но в тюрьме жизнь своя. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, и потому пришлось ему принять местный. Это только в кино все так просто. Ну а по какой причине он здесь оказался, ты у него уже сам спрашивай. Только лучше не надо. Не любят тут, когда им в душу лезут». «Ну а ты раньше чем занимался?» «В одном оружейном конструкторском бюро работал, слесарем. Ты бы только знал, сколько через мои руки образцов оружия со всего мира прошло. Так что я всем этим инженерам-конструкторам еще и фору дам. Правда, не в том смысле, чтобы что-то новое придумать, а в устройствах. Они, бывало, ко мне за консультациями очередями собирались». Гриша наконец-то одолел хмель, и язык у него начал заплетаться. «А слава, проф. Что-то он слишком молод для профессора». «А он и не профессор. Это его так прозвали за то, что он любую вещь объяснить может. Особенно, как устроено здесь». Гриша похлопал себе ладонью по голове. «Слава аспирантуру то ли закончил, то ли вот-вот закончить ее должен был, но угодил сюда. Слово «аспирантура» далось ему с огромным трудом за два раза. Но когда наша компания дружно встала, чтобы покурить на свежем воздухе, он пошел вслед за всеми, даже не пошатываясь. Еще и умудрился рассказать мне по дороге, что Шах не выносит запаха табачного дыма, и потому даже в его отсутствие в кафе «Шантане» курить никто и не пытается. Или пытается, но тут же оказывается на улице. Место для курения находилось на заднем дворе. Большая беседка с расположенными по периметру скамьями, струганная древесина, которых не успела еще потемнеть. Кровля, поддерживаемая несколькими резными столбами, закрывала ее полностью на случай дождя. Словом, все было сделано для того, чтобы посетители могли чувствовать себя уютно и здесь. На улице практически стемнело. В этих местах, как успел мне поведать еще воробей, день примерно равен ночи, причем круглый год. Как выяснилось, грек вышел вместе со всеми лишь для того, чтобы покинуть и кафе «Шантан», и нашу компанию. Он выразительно посмотрел на Гришу, кивнул и ушел в одиночестве. «На, держи!» Гриша сунул мне в руки мятую пачку сигарет, когда мы уселись. Чтобы долго не объяснять, что такой привычки не имею, а поплелся вместе со всеми за компанию, не хотелось одному оставаться за столом, я все же вынул одну. И даже прикурил. Не обязательно при этом затягиваться. А отношение к табачному дыму, в отличие от того же Шаха, у меня вполне терпимое. Гриш, несколько раз затянувшись, начал что-то бубнить совсем уже пьяным голосом. Ну да, смесь алкоголя с никотином — то еще зло. Но я к его словам даже не прислушивался. Напротив, в компании все тех же девиц, с которыми она и прибыла в кафе «Шантан», дымила тонкой длинной сигаретой Элеонора. Правда, к ним прибавилась еще парочка крепких мужиков при оружии. Они не курили и даже не присели, хотя свободных мест на скамейках хватало. Судя по тому, что эти двое оружие держали демонстративно, нетрудно было понять их задачу. Ночь, подвыпившие посетители, мало ли что может случиться с подругой самого Шаха. Полумрак делает всех и моложе, и привлекательнее. Недаром у семейных пар, проживших вместе достаточное количество лет, принято устраивать романтический ужин при свечах. Мне же, с одной стороны, хотелось бы получше рассмотреть Элеонору. Да чего там, полюбоваться. С другой, тот же самый полумрак давал возможность пялиться на нее без того, чтобы показаться назойливым. «У тебя сигарета потухла!» — толкнул меня Гриша. Я взглянул на нее и увидел сигарету наполовину истлевшей, после чего, не задумываясь, выкинул в урну. «Так вот!» — продолжил Гриша развивать свою мысль, начало которой мне не суждено было услышать. «Если хочешь прожить как можно дольше, не верь никому. Здесь каждый сам за себя. И держатся друг за друга только потому, что так проще выжить». «Что, вообще никому?» — вяло поинтересовался я. Элеонора, докурив сигарету, поднялась на ноги и вот-вот должна была скрыться внутри помещения. А в нем света достаточно, и потому мне только останется, что изредка коситься тайком. «Никому», — отчеканил Сноуден. «Ни Гудрону, ни Профу, ни Артемону, ни даже самому Греку». «Следуя твоей логике, я не должен доверять и тебе, так?» «Так», — с готовностью кивнул он. «А если я не могу доверять тебе, то почему же я должен принять твои слова за правду, согласно которой верить нельзя никому?» Я шутил. Но мой вопрос поставил его в тупик. Проблеял Гриша. «И видишь ли, в чем дело?» Сделал он попытку выкрутиться из ситуации. В чем именно, услышать мне не удалось, потому что в следующий миг все и случилось. Началось с истошного крика «Бартры! Бартры!», который вдруг захлебнулся на полуслове. Кто такие Бартры, я понятия не имел. И в альбоме Грека, по-моему, их тоже не было. Хотя сомнительно. Всяческих тварей там хватало с избытком, и, скорее всего, именно эти мне не запомнились. Но судя по тому, что все вдруг пришло в движение, бартры представляли собой нешуточную опасность. Иначе зачем бы все без исключения схватились за оружие, защелкали предохранителями и начали водить вокруг стволами в надежде увидеть бартров прежде, чем те нападут? Водил вокруг себя кургузом стволом револьвера и я. Заодно клял себя от всей души за то, что не внял Гришному совету и не поменял свой наган на ПМ. Тоже не бог весть что, но патронов в нем больше, а перезарядка занимает куда меньше времени. Кроме того, к нему в Гришном хозяйстве были патроны, пули которых имели углубление на самом кончике, потеряв в и без того неважной баллистике, зато став экспансивными. Или даже выпросить у него взамен нагана какой-нибудь грач, гюрзу или тот же стечкин, как у Яниса. Наверняка ведь у Гриши хоть что-нибудь да нашлось. «Всем внутрь!» — проревел чей-то голос за моей спиной, и все дружно попятились к входу, держа оружие перед собой. Тогда-то бартры и объявились. Их оказалось несколько. Темные, почти черные, чем-то напоминавшие обезьяньи, тела бартров с трудом можно было различить в сгустившихся сумерках. «Внутрь!» — рыкнул уже для меня одного Гриша, после чего толкнул так, что мне едва удалось сохранить равновесие. Раз за разом хлопали пистолетные выстрелы. Ну да, собираясь культурно отдохнуть, кто захватит с собой автомат, винтовку или ружье? Исключением стала короткая очередь из пистолета-пулемета, которая практически сразу же прервалась таким воплем, что сразу стало понятно, вряд ли владельцу оружия удалось выжить. Я выстрелил два раза в стремительную черную тень, но не попал и был уже возле самого входа, когда мне пришлось метнуться назад, чтобы уклониться от броска еще одного бартра, который возник словно из ниоткуда. Тот умудрился извернуться в полете, но свое дело сделала стойка, подпирающая навес над входом в кафе «Шантан», на счастье оказавшаяся между нами. У самого моего уха оглушительно грохнуло, и заряд картечи сразу из двух стволов разнес хищнику голову. «Не зевай!» — перезаряжая обрез, крикнул стрелок, фактически спасший мне жизнь. Перезарядил он настолько быстро, что даже мне, довольно долго имевшему дело с двуствольными ружьями, оставалось лишь изумленно ахнуть, если бы на это было время. «Теоретик!» — Гришин голос раздался уже в дверном проеме под аккомпанемент частых выстрелов. Он палил сразу с обеих рук, из своего кольта угрожающего вида и еще из чего-то, что мне не удалось определить. Я бросился к нему и взвыл в полный голос. Гриша исчез в проеме после чьего-то мощного рывка изнутри, а входная дверь с грохотом захлопнулась перед самым моим носом. Особенно долго выть было некогда, поскольку бартер, до этого остервенело рвавший труп какого-то бедолаги, вдруг обратил внимание на меня. В него-то я и разрядил все 5 оставшихся в барабане патронов, поскольку он никак не хотел подыхать. После чего в полном отчаянии завертелся по сторонам. Что делать? Таких же, как я, несчастливчиков, не успевших укрыться в кафе, оказалось не так уж и мало. Но все они находились от меня далеко и теперь отчаянно палили во что-то отсюда невидимое. Хуже всего было то, что и в самом Шантане шла стрельба, перемежавшаяся мужскими воплями и женским истеричным визгом. Получалось, что если даже удастся проникнуть внутрь, ничего хорошего меня там не ждет. Я решил взобраться на крышу в надежде на то, что бартров там не окажется ни одного. Мне требовалась передышка, чтобы перезарядить револьвер, а эти существа продолжали метаться по двору, жалобно взвизгивая каждый раз, когда в них попадала очередная пуля. И счастье, что ни одна из них меня не заметила. Но надолго ли? Крыша была стилизована под крышу пагоды, где края скатов загибаются вверх. Наверное, это красиво, но слуховых окон не предусмотрено. Хотя бы потому, что в пагодах нет чердаков, а только лишь потолочные балки. Архаичная система револьвера наган предполагает экстрагирование стреляных гильз по одной, с таким же поочередным заполнением патронами камер. Бормоча проклятие этой архаики, я умудрился извлечь их все и даже попытался вставить патрон, когда где-то в стороне, но несомненно тоже на крыше, послышался частый топот явно нечеловеческих ног. У людей нет когтей на пальцах, и потому им нечем царапать металл черепицы. Мгновение... и я уже несся подальше от этого звука, надеясь при необходимости перепрыгнуть на крышу курилки и молясь всем богам, чтобы бартры, которых толком мне до сих пор так и не удалось рассмотреть, не повторили прыжок вслед за мной. Судя по тому, что отовсюду были слышны крики, выстрелы, где-то расчетливые, а кое-где длинными очередями, и мелькали лучи фонариков, нападению подвергся не только злосчастный кафе «Шантан». Очень скоро я пожалел, что сюда залез. Создалось впечатление, что часть стрелков сосредоточила свой огонь именно на крыше. Неприятно, когда вокруг свистят пули, а иной раз вонзаются в кровлю в опасной близости. Крыша закончилась внезапно. Так внезапно, что мне, чтобы не сверзиться вниз, пришлось завалиться на бок. Это меня и спасло. Бросившийся за мной бартер прыгнул в тот самый миг, когда я распластался на крыше. темное, судорожно дергавшееся в полете тело хищника, пролетев надо мной, исчезло из виду. На какое-то мгновение я уже было подумал, что все, наконец-то от него избавился, и ожидал услышать звук от падения Бартра на землю, когда на самом краю показалась сначала одна его лапа, затем другая, и после этого морда. В нее-то я ударил, сразу двумя ногами, и снова повезло. Повезло, что ему не удалось вцепиться мне в ногу. Удар тела Бартра о землю получился знатным. Вероятно, ему не хватило времени перегруппироваться в полете, и потому он приземлился боком. Еще он издал какой-то утробный звук, что обрадовало меня не меньше. Вот только радоваться было рано. Если это существо смогло оказаться на крыше, то почему бы не оказаться на ней снова, к тому же сразу нескольким? И тогда я совершил прыжок такой протяженности, что в любой другой ситуации им по праву можно было бы гордиться. Почти без разбега мне удалось перепрыгнуть на крышу какого-то соседнего строения, которое точно не могло быть крышей курилки на свежем воздухе, а затем еще и еще, благо проходы между лачугами оказались неширокими. Но удача рано или поздно уходит, не попрощавшись. Кровля очередной хибары явно не была рассчитана на то, что на ней вдруг окажется почти 90-килограммовое тело, и потому она подо мной провалилась. Было больно. Особенно в том месте, где с лицом встретилась то ли рукоять револьвера, то ли барабан, то ли что-то еще, когда я воткнулся мордой в руки. Затем я услышал испуганный женский вскрик. Признаться, вначале я его не признал как женский. Вполне могло оказаться, что одно из местных существ именно так и подает голос перед атакой, как мяукает, например, гвайзел. И потому я попытался оттолкнуть непонятное одной рукой, занося для удара другую с наганом. Рука наткнулась сначала на что-то упругое и до боли знакомое, а затем на пистолет. «Не стреляй!» — отпрыгивая в сторону, прокричал я, и голос предательски сорвался тоже почти на визг. «Не стреляй!» Щелкнула зажигалка, и практически перед самым моим носом зажегся огонек. Зажегся, чтобы тут же погаснуть. Но даже этого мгновения мне хватило, чтобы понять. Передо мной никто иная, как та самая Элеонора. Или ее сестра-близнец, у которой точно такое же платье.